Далее приведем ситуационные модели, направленные на проверку ценностей и моделей поведения. Ответы не приводятся, поскольку зависят от особенностей вашего бизнеса. Ситуация номер один. Перед вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным будет план X. Но ваш руководитель говорит, чтобы вы действовали по плану Y. Однако вы считаете, что план X лучше для пользы дела. Ваши действия. Оценивается управляемость, умение аргументированно отстаивать свою позицию. Ситуация номер два. Вы случайно узнаете, что ваш коллега, не руководитель и не подчиненный, систематически совершает нечестные поступки по отношению к компании, в которой вы работаете. Ваши действия. Оценивается соотношение лояльности к компании, то есть, например, что-то предприму, с общечеловеческими ценностями все-таки стучать не очень порядочно. Ситуация номер три. Вы знаете, что ваш коллега говорит о вас плохо за глаза, и это мешает вашей карьере. Ваши действия. Оценивается конфликтность, умение решать сложные ситуации. Ситуация номер четыре. Офис-менеджер, выбирая поставщика канцелярских товаров, нашел фирмы А и Б. Они предлагают очень близкий ассортимент по одной и той же цене. При этом фирма А предложила ему еще и некоторые личные вознаграждения. Офис-менеджер выбрал фирму А. Оцените правильность его действий. Почему он так поступил? Оцениваются честность, представление о репутации, умение видеть ситуацию в целом. Ситуация номер пять. Вы умеете хорошо влиять на людей. Перед вами клиент, которого вы легко можете убедить купить абсолютно ненужный ему, хотя и безвредный товар. Поясните ваши действия. Оцениваются честность и ответственность перед людьми, умение прогнозировать, развитие ситуации и строить долгосрочные отношения. Ситуация номер шесть. Перед вами кандидат, который вам очень нравится. Вы можете убедить его прийти к вам в компанию, но понимаете, что это не то, что ему на самом деле нужно. Ваши действия. Поясните их. Оцениваются честность и ответственность перед людьми, умение прогнозировать развитие ситуации и строить долгосрочные отношения. Ситуация номер семь. Вы должны срочно дать ответ на запрос клиента. Вы ему это обещали. В этот момент ваш руководитель просит вас предоставить ему какую-то аналитическую справку. Сделать и то, и другое в нужное время вы не сможете. Ваши действия. Оценивается расстановка приоритетов, клиентоориентированность, навыки решения сложных и стрессовых ситуаций. Ситуация номер восемь. В вашем распоряжении всего одна машина с водителем. Вам необходимо в одно и то же время организовать встречу клиента компании в аэропорту, доставить документацию в контролирующие органы, и при этом машина в любой момент может понадобиться директору. Как поступать в такой ситуации? Как и в предыдущем случае, оценивается расстановка приоритетов, клиентоориентированность, навыки решения сложных и стрессовых ситуаций. Ситуация номер девять. Вы набираете персонал. Вы дали обещание одному из кандидатов. Он объявил на предыдущем месте работы об увольнении и отрабатывает свои две недели. В этот период у вас оказывается другой кандидат, который нравится вам больше. Ваши действия. Почему вы так поступите? Оцениваются отношения к своим обязательствам и обещаниям, деловая репутация, умение расставлять приоритеты и действовать в сложных ситуациях. Ситуация номер 10. Представьте себе, что вам одновременно поступили два предложения от работодателей. Как вы будете делать выбор? Оценивается мотивация. Еще одним видом ситуационных интервью можно считать задание, требующее найти выход из заданных проблемных ситуаций. Такие задания не рассчитаны на определение конкретных навыков и подходят для всех кандидатов, от которых мы ожидаем проявления стрессоустойчивости, креативности, умения разными путями достигать цели, ответственности за достижение результата. Кстати, если мы хотим проверить умение работать в условиях лимита времени имеет смысл постоянно торопить кандидата, говорить «еще» или «дальше». Пример первый. Вы прилетели в незнакомый город на суперважную встречу. Вы выходите из самолета, встреча через час в центре города, и вдруг вы обнаруживаете, что у вас нет ни денег, ни документов. Ваши действия. Этот пример очень хорошо выявляет путь к цели, а именно, насколько четко человек будет стремиться к достижению цели – встречи с клиентом. Будет ли он пытаться каким-то образом отказаться от ее достижения или станет перекладывать ответственность на других? При интерпретации ситуации имеет смысл обратить внимание на следующие моменты. Скорость реакции и переключения на следующий шаг. Методы решения задачи. Самостоятельно, просьба о помощи на личном уровне, деловая просьба, что-либо другое. В этот момент человек, как правило, показывает предпочтительную для себя модель взаимодействия в сложной ситуации. Нередко проявляется степень конфликтности и агрессивности. «Попробую», «буду скандалить». Выявляется и склонность к переадресации ответственности. «Позвоню и объясню ситуацию», «скажу, что ничего не могу поделать». Пример второй. Вы едете на такси поздно вечером в чужом городе. Надо расплачиваться. А вы вдруг обнаруживаете, что у вас только 100-долларовые купюры. Ваши действия? В данном случае мы определяем только креативность и умение находить выход из нестандартных ситуаций. Пример третий. Вы приехали в офис клиента проводить важную презентацию. За 10 минут до начала вы обнаруживаете, что у вас с собой не та дискета с презентацией. Ваши действия. Этот пример, помимо стрессоустойчивости и навыков решения проблемных ситуаций, выявляет еще и представление кандидата об информационных технологиях, а также подход к проведению презентации и степень зависимости от технических средств. Пример четвертый. Ваш доклад начнется через 5 минут. А вы вдруг обнаруживаете, что в материалах, которые будут раздаваться слушателям, есть опечатка, искажающая смысл. Ваши действия. С помощью этого примера мы можем определить также ваше умение преподнести не очень приятную информацию. Чувство юмора. Пример пятый. Вы и ваш коллега, который должен выступить на очень важной конференции, приехали за 10 минут до начала. Неожиданно ваш коллега говорит: «Я так волнуюсь, что не смогу выступить, боюсь, все сорву». Ваши действия. В данном случае мы сможем дополнительно определить подход к отношениям с коллегами, наличие желания помочь, поддержать, а также отношение к человеческим слабостям. Все рассмотренные ситуации дают нам возможность всесторонне оценить как навыки, так и индивидуальные личностные особенности, ценности и привычные модели поведения. Ситуационное интервью, безусловно, имеет смысл проводить в сочетании с другими методиками оценки, адаптируя к конкретным задачам оценки кандидатов.